Боже, веди нас, расширь наши пределы, чтобы мы были способны принимать еще. Убери усталость, если у кого-то усталость. Убери дремоту, если дремота. Убери боли, если боли. Господи, дай нам не потерять, не расплескать Твою живую воду. Наливай в готовые, подготовленные и очищенные сосуды во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Во мне продолжает гореть темы, различные аспекты темы видения и способности принимать ее. Поэтому уж не обессудьте. Может быть, кто-то уже, наверное, думает, что уже это и не надо. Может быть, это уже приелось, надоело. Может быть, есть другие, более интересные для вас темы. Знаете, когда Господь меня приводит на какую-то жилу, вот дает какое-то конкретное направление, то Он не отпускает до тех пор, пока не вычерпает вот то важное, что мы должны принять. И не просто выслушать. Я хорошо понимаю, что просто выслушивание проповеди на эту тему – это еще не гарантия каких-то перемен. И я думаю, что в домашних группах, у нас три домашние группы, да, когда вы пытаетесь обсуждать эти проповеди, далеко не все идет просто. Далеко не всем это понятно, далеко не каждый видит этому применение, хотя мы постоянно говорим о применении, да, и о ценности видения, да, тем не менее, опять возникают вопросы, а год уже заканчивается, а еще 2 месяца и все. А у меня такое ощущение, что я где-то в молоко, или где-то в болото, что дальше не могу завяз и не могу двигаться. А если я не могу двигаться, то это значит, что не принимается уже то, что было заложено и было дано. Поэтому приходится повторяться, поэтому приходится рассматривать малейшие как бы оттенки вот этой темы, на которые не обращали внимания или не акцентировали внимание. И вот сегодня будет один из таких аспектов. Он, может быть, кардинально это ничего не будет нового, но тем не менее это открывает видение и его важность в жизни твоей. Может быть, по-новому, а может, для кого-то это будет просто последняя капля, после которой ты скажешь: вот оно что, наконец-то я понял, наконец-то я понимаю, о чем мне говорят и к чему меня ведут. У меня серьезное побуждение, чтобы мы в ближайшее время организовали и провели специальное молитвенное служение, посвященное этой теме. Чтобы мы вместе промолили вот эти вопросы, которые многих беспокоят. О том, что это, о том, зачем это, а самое главное, могу ли я это принимать и могу ли я этим пользоваться. Вот. Ответы однозначно да, ты можешь, да, это так, но об этом надо молиться. Этого надо сильно желать. Поэтому одно из воскресных служений, я думаю, в ноябре, будет посвящено полностью молитве. Мы его подготавливаем сейчас с командой ходатаев и разрабатываем направление, и потом мы проведем это служение. Вот. Это важно, потому что действительно Господь не отпускает на эту тему. Сегодня говорить я буду под таким углом. Видение, которое изменяет меня. Так, наверное, проповедь и назовем. Изменяющее меня видение. Вот так. Вот так. Изменяющее меня видение. Так называется. Да, или видение, запятая, изменяющее меня. Что-то в этом роде. Но суть именно в том, что видение изменяет человека. Оно изменяет его взгляд, оно изменяет его отношения, мы об этом много говорили, да, оно изменяет его поведение, оно формирует его цели, формирует, дает ему постоянную мотивацию к достижению этих целей, и это ценнейшая вещь в жизни. Многим из нас не хватает целеустремленности. Кто-нибудь из вас страдает такими проблемами? Я не знаю, чем мне заниматься. Я не знаю, на что мне тратить дни. Я не знаю, на что мне тратить деньги. Вернее, как бы мне кажется, что я знаю. Но если потом оглянусь, посмотрю, на что потратил деньги. Да вроде ни на что, по мелочам, а их нету. А на что ушли годы, вообще страшно говорить. А чего я достиг, а чего я добился, вроде как и ничего. Страшно, правда? Страшно, когда речь идет о бесплодии. Это серьезно. Это удручает. Это разочаровывает. Ну, это очень серьезные проблемы. Посмотришь на жизнь некоторых людей, просто разменялись по мелочам. Да, дни наши складываются из совокупности самых простых и самых маленьких дел. И эти дела, они готовы накрыть нас головой. Люди так живут. Мир так живет. Все крутится вокруг еды, одежды, детей, жилья, ну да, да, работы. Вот эти все моменты, стояние в очередях, хождение по разным инстанциям и, не знаю, посидеть, потрепаться вечером с соседями на скамеечке. Мне очень понравилось, как у нас Ореховская домашняя группа евангелизирует сейчас на скамеечке, где бабушки сплетничали. Сейчас там уже некомфортно, понимаете, там Евангелие проповедуется, сплетни там не прокатывают. Мне очень понравилось, сестра Галя. Так что передайте домашней группе большой привет. Да, да, да, да. Слава Богу, у нас меняются действительно цели, мы понимаем, для чего мы живем. Мы не хотим просто прожигать жизнь, мы не хотим просто терять время. Вот это важно. С этого начинается вот этот вопрос к Богу. Господь, дай мне видение, чтобы я знал, что мне делать. Что ты хочешь. Что будет полезно, что будет важно. По-настоящему. Понимаешь, то, что хочешь ты, то, что говорит тебе мир, то, что говорят тебе твои нужды, твой род, твой организм, это само собой, но это не видение от Бога. Проблема мира не в отсутствии видения, а в отсутствии видения от Бога. Потому что видение от Бога, оно делает твою жизнь ценной. Потому что Бог никогда не разменивается по мелочам. Он не прожигатель жизни, он созидает, он творит все новое. И вот это новое нам нужно научиться творить вместе с ним. Без него, ну да, есть люди, которые изобретают постоянно что-то новое. Есть люди, которые просто вот скучают, и они постоянно ищут каких-то новых впечатлений. Ну, для этого мир придумал целую индустрию развлечений, приключений, путешествий и так далее, целая индустрия. Люди считают, что в этом вот смысл жизни, там, ездить по миру, например, смотреть новые места. Ну да, это хорошо, но это сделает мир лучше. Сомневаюсь. Это скрасит твой досуг и даст тебе хорошее направление потратить деньги. И все. Одно дело, когда христианин едет миссионером в другую страну. Он несет послание Христа. У него задание. Совсем другое дело, когда он едет отдыхать. Понимаете разницу, да? Другое дело, что Господь обычно все эти вещи умеет соединять и сочетать. Мы... Ну, по крайней мере, вот когда я в отпуске, вот и в этот раз, и до этого, я много раз этот феномен наблюдал. Я отдыхаю, однозначно я отдыхаю, я приезжаю свежим, отдохнувшим, и вы свидетели, вы это все видели по мне, и одновременно я служу. Я там служу, я не могу этого не делать, мне, ну, не то, что там меня что-то гонит, да, я хочу, я получаю удовольствие, когда это делаю. Бог хочет, чтобы... Видение, которое Он нам дает, приносило нам удовольствие. И вело нас не просто вот чувством, вот если не я, то кто? Или вот Бог будет мной недоволен, я должен делать то-то и то-то. Ну да, вот это все не те мотивы, да, совсем другие мотивы. Я так хочу, Господь, вот это делать. Я так хочу видеть плоды. Наташа, ты чего больше хочешь? Видеть перемены в себе или действительно спасенных людей вокруг себя? Она не ответит, потому что, не знаю, потому что и то, и другое важно. И то, и другое важно, да. Без фанатизма, да. Аминь. Хорошо. Итак. Я просто хочу акцентировать ваше внимание, да, в общем-то, вы могли сделать этот вывод и раньше, размышляя на эту тему, да, обсуждая наши проповеди, что видение, конечно же, меняет того, кто получает его. Оно затачивает твою жизнь конкретно. Оно моментально отсекает от тебя множество ненужных дел или второстепенных дел. Оно определяет, куда ты будешь вкладывать свой досуг. Потому что это зажигает тебя желание. Когда в тебе горит желание, вспомните моменты, когда вот... Не знаю, вами овладевала какая-то идея. Любая мирская идея. Кому знакомо это? Гале знакомо. Знакомо, да? Вот пример. Мною сейчас овладела идея купить новый мобильный телефон, смартфон. Абсолютно мирская идея, понятное дело, это нужно, это все полезно, но оно захватывает. Захватывает так, что я сижу в интернете, я просматриваю ролики, я сравниваю модели телефонов, я ищу магазины, где подешевле, где какой-то кэшбэк, не ругательное слово, нет, очень полезная вещь, вот, где какие-то акции, где по скидке можно купить, где какие-то бонусы, и это захватывает. Оно отделяет меня, мне интересно, оно меня ведет. Я на таком примере показываю, как видение, даже такое, нас забирает. Просто забирает. Вы свидетели, плеши нет. Так что, если я и проел, то вот здесь, вот у себя. Я на таких примерах просто показываю, как это работает, да? Вам знакомо что-то похожее, да? Вот хочу вот такое, вот хочу. Так хотела моя Лена, вот когда у нее появилось видение о строительстве вот этого дома. Вот именно этого места, да? Оно двигало. Ей не нужно было, чтобы ее кто-то подгонял. Господь внутри тебя, Он постоянно тебя мотивирует. Вот так должно быть. Так должно быть. Если кто не заметил, ваш пастор за последние полгода похудел. Вот. Ну, это заметно, и как бы. И вот почему это произошло. В один прекрасный день я встал и начал ходить. Я в жизни терпеть не мог много ходить. Лена свидетель, я ходил очень медленно. Я сильно потел, мне всегда было тяжело, и мы вдвоем, нам было трудно вместе ходить. Потому что она постоянно бежала куда-то вперед, а я вальяжным шагом вот так вот, и без особого желания как бы передвигался. И это было, ну это был образ жизни, это был образ жизни. Вот, я не был любителем этих вещей. Полгода назад что-то произошло. Ну, Лена, конечно, считает, что это вот она достучалась, да? Но для меня удивительно то, что происходит, понимаете? И самое смешное, это когда люди начнут говорить, вот, пастор, вы такой волевой, у вас такая сила воли, вы там себя заставили. Нет, да вы не понимаете. Видение... Вот что работает внутри тебя. А какое видение? Я не знаю, у меня не было конкретной цели похудеть. У меня появилось желание ходить. Понимаете? Желание ходить. Раньше я делал несколько серьезных попыток в жизни заниматься спортом, физкультурой, бегать пытался. Господи, какой это был кошмар. Мне так больно вспоминать вот это все. Я с такой натугой вставал. Я понимал, что это нужно. Но, ой, Боже. Серьезно. Я чувствовал себя самым несчастным человеком, когда это делал. Я добегал домой на последнем издыхании. Я бегал совсем немножко. Но это было с такими трудностями. И с таким главным вот этим отношением внутри, что это просто вот груз. Это не мое, оно не годится. Ну, короче, я это бросил. Вот. Больше, чем на полгода меня не хватало. Вот. Ну, и то было много, скажем, само по себе. Но я помню это отношение. Вот что самое важное. Здесь совсем другое дело. Откуда оно пришло? Я не знаю. Я в интернете скачал приложение, которое считает шаги. Знаете, есть такое. Шагомер называется. Количество шагов. И когда я устроился на работу здесь, у меня пришла в голову идея, ну, чтобы не тратиться сильно на автобус, ходить пешком домой с работы. Мне было интересно, сколько это шагов. Вот. И мне интересно было скачать вот это приложение. И я не ожидал, что вот Господь даст мне такой мощный, как его назвать? Стимул. Стимул. Да, я не ожидал, что это будет так. У меня не было такой цели. У меня не было такого желания, вообще никакого. Нет, мне хотелось покороче, побыстрее, на автобус, домой, там все. Ну вот дай, думаю, схожу, попробую. Вот, посчитал, сколько шагов, впечатлился. Оказывается, я могу еще ходить и несколько километров проходить. Вау! Ногами! Ногами, так интересно стало. Вот. А потом получилось так, что в этом приложении в интернете, там к нему прилагается целая социальная сеть для общения людей, которые тоже ходят. Вот. Там есть возможность делиться своими ощущениями, там, успехами, достижениями, вставлять какие-то фотографии от этого. И я увидел, как много тысяч людей во всем мире этим занимаются. И они занимаются это с полным пониманием того, зачем, и видят конкретные плоды. Сколько людей я увидел, которые за год, там, за два похудели на 30 килограмм, на 40, на 40 килограмм. Это просто ходя. То есть это не те, которые там фанаты, знаете, которые там на диетах. Ну, там разные, конечно, люди, да. Но люди, с которыми я познакомился, они говорят, мы ничем не занимаемся, спортзал не ходим, диету не соблюдаем. Мы просто ходим ногами. Ногами много. Да-да, один из вариантов ходьбы – это скандинавская. Я хожу просто, просто так. Мне было интересно, это вообще работает, не работает. Ну, это начало работать. Но, как бы, понятно, что это очень стимулирует, когда ты становишься на весы и видишь, что уходит. А уходит, вот за полгода у меня ушло, ну, около 16 килограмм. Только ходьба. Вот, самое интересное, что меня сейчас никто не контролирует, никто меня не поднимает, никто меня не смотрит на меня укоризненными глазами, там, типа, ну, и никто не выговаривает, вот ты опять лежишь, вот опять ничего, опять вес набираешь, только кушаешь. Нет, это не надо. Я встаю рано, ну, летом вставал, еще темно было, затемно. То есть в начале пятого я просыпался, в полпятого я выходил, и 2-3 часа утром я просто хожу. Хожу быстро, ну, неважно. Не, по селу это неинтересно. Я на поля иду. Вот. В полях хорошо, когда хорошая погода, у нас хорошие дороги там грунтовые. Я там хожу, там никого нет, ни машины нет. Я молюсь, я поклоняюсь, я слушаю проповеди в наушниках. Очень удобно. Я провожу очень плодотворно это время. И одновременно мой организм подтягивается, я чувствую себя хорошо. Друзья мои, я не рекламирую ходьбу. Поймите меня. Я совсем о другом говорю сейчас. Нет, не посвященность. Видение. Видение. Я говорю о том, как видение меняет человека. В данном случае меня. Понимаете? И оно само по себе дает тебе силу. Оно формирует твою цель. Оно дает тебе приоритеты. Ну вот, Лена свидетель, мы едем в отпуск. 3 недели в разных городах, в разных условиях. В дороге. Я постоянно думаю, где мне найти время и возможность ходить. Не беру только потому, что, ну, во-первых, я молюсь, в это время поклоняюсь. Вдвоем это делать неудобно. На ходьбе неудобно, да, вот это другое. Во-вторых, темп совершенно разный. Я хожу быстро. То есть, ну, сейчас уже хожу быстро. Поначалу я страдал, да, я платил большую цену. Вот я вспоминал Галину проповедь о цене, да. Когда у тебя есть видение, для тебя цена, это вот за ценой ты не постоишь. Чем я платил? Ну, ноги. Постоянно разбитые ноги. Постоянные какие-то мозоли, постоянно какие-то боли в суставах, постоянно какие-то мази, ну, вот, много неприятных ощущений, сбитые ногти, много всего. Ну и потом лишний вес для ходьбы, это тяжело, конечно. У меня растиралась кожа, у меня раны были на ногах от этого, это были целые страдания. Вот. Ну, вот видение, оно вело, понимаете, меня никто и ничто другое не вело. И тут сила воли ни при чем, я просто хочу, я хочу. И вот в отпуске это было очень показательно, потому что я помню, у меня был отпуск такой, когда я занимался бегом. Но я вам говорил, с каким отношением занимался бегом, да? Да, я сторонник систематичности, там, посвященности, это все понятно, но откуда что приходит, вот вопрос. Вот, поэтому там, я помню, в отпуске, в тех же обстоятельствах, что и в этот раз, я тогда не бегал и оправдывал это тем, что я в отпуске. Мне неудобно, мне некомфортно, это надо одежду постоянно сушить, там, стирать, это столько проблем, короче, я оправдывал это дело, и приехав из отпуска, я вообще это дело оставил, оправдал, да, все нормально, понимаете, а здесь наоборот, мы во Львове, да, во Львове. Казалось бы, там вообще, как бы, ну, не до этого. Я посмотрел, там ходить негде. Там вот место, в котором мы жили, центр города, все брусчаткой выложено, булыжными камнями. Там ходить невозможно. Просто. Там нету даже места, это куда-то выезжать надо. У меня куча оправданий, чтобы этого не делать. Так нет, я включаю шагомер. И на протяжении дня я хожу определенную дистанцию. Ну, так получалось. Мы гуляли, куда-то поднимались, ходили. И самое главное, что не усталость меня мотивировала, да, а именно желание вот пройти определенную дистанцию. Вот так. Сейчас в день я прохожу не меньше 10 километров, от 10 до 20 километров в день. Так вот получается. По сути, да. Ну, если вот сложить, бывает и так. Бывает и так. Вот, у меня нет никаких спортивных целей. Я не хочу там прославиться, там вот в этом приложении. Я общаюсь с разными людьми. Для кого-то это чисто вот быть первым, там, быть там самым крутым, дальше всех ходить. А, у меня совершенно этого нет. Я настолько рад, что я свободен от этих вещей. Меня мотивирует, я знаю, что это от Бога. Понимаете? Я знаю, что это от Бога. Он мотивирует тебя так, что тебе не нужен ни контролер, ни пендали со стороны, ни вот эта самодисциплина. Ну, понятно, элементы, конечно, этого есть, но в основном это связано с организацией. В том же отпуске, когда Лена с прекрасным даром администратора и организатора, она помогла мне просто вот понять, где найти время, как организовать вот это все с одеждой. И все, я ходил везде. Я, по сути дела, почти не потерял. Нет, я хожу быстро. Это не умеренный шаг. Нет, это быстро. Я хожу, ну, я же говорю, что вот за 2 часа я прохожу, ну, не меньше 10 километров. Ну, то есть скорость, она приемлемая, 5 километров в час. Это не слишком быстро. Это просто быстрая ходьба для человека. Но взять ли мою, ну, меня, человека с моим весом, вот у меня было при старте было 116 килограмм вес. 118. Мне было трудно носить этот вес на себе. Поэтому я же говорю, что должна быть какая-то сила, которая тебя погонит. Она действительно гонит. И я бы сказал, не гонит, она манит. Она ведет, она влечет. Это увлекает. Вот. И это просто вот один из примеров того, как действует видение. Кто понимает, о чем я говорю? Ну, не, я не могу сказать, что это было вот как у Лены, когда она получала вот откровение в море, когда плавала, и в один момент раз получала. Да, у меня постепенно это происходило. Вы знаете, неважно, я так понимаю, неважно, каким образом и как быстро это формируется, важно, какие плоды это, да, оно менялось. Оно менялось, и, знаете, вот как я часто вам рассказывал о том, что я до сих пор пребываю в таком немом удивлении, как такой человек, как я, мог оставить вот свой успех и свой статус в обществе и стать служителем Божьим. Я до сих пор удивляюсь, я не могу понять, как я взял, вот это все оставил, и я сегодня здесь, а не там в Харькове, где там можно было бы уже, не знаю, чего-то достичь и быть там известным человеком в какой-то там сфере общества. А не сомневайтесь, у меня на это хватило бы и амбиций, и таланта хватило бы, и упорства. Все бы, все это было. Но чтобы это все оставить, нужно что-то более сильное, понимаешь? Более сильное, чем деньги, более сильное, чем авторитет, чем власть. Я знаю, да. Вот. И вот это что-то, да, оно должно быть настолько реальным для тебя. Это делает Господь. Да, я понимаю, что это делает и дьявол, это делает и мир. Есть люди по плоти очень целеустремленные, но, знаете, с такими людьми мне очень трудно. Они знают, что им делать, они знают, на что им тратят время, у них исписан ежедневник. А откуда же его взять? У них цели совершенно земные. Успех, деньги, авторитет, власть, я не знаю, ну все, слава человеческая. Но это чисто земные вещи. Они не могут мотивировать, ну вернее, они мотивировать могут, удовлетворять не могут. Почитай книгу Экклезиаста, вот эта проповедь родилась под влиянием книги Экклезиаста. Человек, который всю жизнь тратил на то, чтобы найти смысл в том, что он делает. Он и строил, он и достигал чего-то, он и наукой занимался, и литературой занимался, и женщин у него было полно, еды было много всякой разной, короче, и телу своему ни в чем не отказывал, да, это я пытаюсь осмыслить всю книгу, все содержание, да, и рефреном через всю книгу проходит одна и та же фраза. Суета-сует. Нет в этом никакой пользы. Вот страшный приговор. Я был на месте Экклезиаста, мне он абсолютно понятен, этот человек. Я, правда, не потратил, слава Богу, всю жизнь на это. Но 27 лет я на это потратил. Больше не хочу. Я знаю, зачем я живу. У меня есть видение. В общем, на мою жизнь. Я не хочу возвращать его в то, еще откуда Господь меня вывел. Вот. Вот такой, такая мысль главная. Я хочу показать вам пару примеров того, как это действует. Возьмем, к примеру, такой дар от Бога, как пророчество. Возьмите образы каких-нибудь известных вам пророков библейских. Вы не могли не заметить, что слово, которое они принимали от Бога, откровение, которое Бог им давал, оно изменяло прежде всего их самих. Они чувствовали себя среди людей совершенно по-другому. Они становились часто в такую позицию, которая настраивала всех против них. Потому что они говорили вещи нелицеприятные, они часто обличали. Вместо того, чтобы строить отношения с людьми, со всеми улыбаться, быть вежливым, ну, как нас учат культура и этика, да, человеческая, да, Господь иногда дает тебе такую позицию, которая сама по себе мотивирует тебя. И читаешь того же Иеремию, читаешь того же Иезекииля, и думаешь: ребята, ну что ж вы делаете, что ж вы, ну вот, что ни слово, то настраиваете против себя людей. Вы ж сами себе портите жизнь. А подумайте о вашей семье, о ваших детях, что о вас будут люди говорить. Да как вы вот с этим все живете, вы же фанатики просто. Понимаете, если исключить Господа из этого, то по-другому не объяснишь. Это фанатизм. Но если взять во внимание Бога и то видение, которое Он производит человека, мы поймем, кто они такие. Первый ролик – это известное позднее стихотворение Лермонтова, написанное незадолго до смерти, называется «Пророк». Послушай. С тех пор, как вечный судья мне дал всеведенье пророка, в очах людей читаю я страницы злобы и порока. Провозглашать я стал любви и правды чистые учения. В меня все ближние мои бросали бешено каменья. Посыпал пеплом я главу. Из городов бежал я, нищий. И вот в пустыне я живу, как птицы, даром Божьей пищи. Завет предвечного храня мне тварь покорна там земная, и звезды слушают меня, лучами радостно играя. Когда же через шумный град я пробираюсь торопливо, то старцы детям говорят с улыбкою самолюбивой: «Смотрите, вот пример для вас. Он горд был, не ужился с нами. Глупец, хотел уверить нас, что Бог гласит его устами. Смотрите, ждите на него, как он угрюм и худ и бледен. Смотрите, как он наг и беден, как презирают все его». Очень коротко и очень ёмко поэт передает вот этот образ и это ощущение себя человеком, которого Бог избрал и помазал этим даром. Видение изменило его. Ну, тут собирательный образ, да, здесь люди, которые анализируют это стихотворение, они узнают и Иеремию в этом, и Исаию, еще там из кого-то. Мы тоже можем многих и знать. Но самое важное, вот эти идеи передавал больше всех Иеремия, конечно, об этом писал, о своих ощущениях в обществе. Он говорил прямо, что как, сколько раз я пытался перестать говорить, да? Потому что как только открою рот, он говорит, я говорю постоянно обличение, говорю о бедах, говорю о бедствиях, об ошибках, о пороках. Ну вот, в глазах людей читаю я страницы злобы и порока, да? Вот это то, что видел тот же Иеремия, он об этом говорил. Я пытался удержать это, но это было как огонь внутри меня. Оно просто вот, оно увлекало, да, ты влек меня, и я увлечен, да, Господь говорит. И просто вот это видение, которое Бог ему давал, он не мог держать его внутри. Оно уничтожало его, если он его не высвобождал. А когда он его высвобождал, понятно, у него образовалось огромное поле вражды. В него летели камни, его оскорбляли, его избивали, его в темницу бросали, его обвиняли в государственной измене. Иеремия, один он. Все благодаря видению. Но мы не можем с вами отрицать, что в нем была вот эта несломаемая сила, несокрушимая сила делать это. И эта сила людям, которые не имеют видения, непонятна. И читая Иеремию, многие из нас наверняка думали, ну, это мне непонятно. Мне это кажется фанатизмом. Было у кого-то такое? Ну вот, когда ты видишь человека с таким даром, вот с таким ярким и с такой силой, да, это всегда будет. Так люди смотрели на Моисея. Миллионный народ против, а он за. Вот не пойдем в землю обетованную, не хотим, там опасно. Моисей говорит, пойдем. Бог с нами, мы одолеем. Это же какая сила? И это сила от видения. Второй пример этого мы находим в тех случаях, когда Бог открывается человеку и открывает его предназначение. Предназначение – это самое сладкое, что может быть в жизни. Когда ты знаешь, кто ты, для чего ты и что для тебя самое ценное и самое важное. Ты это будешь знать и будешь это искать постоянно. Но откуда это рождается? Это дает Бог. Каждому дает Бог. Дает по-разному. Пути передачи видения самые разные у Бога. И то, что вы сейчас увидите, это один из экстремальных вариантов, но на самом деле суть одна и та же. Бог дает тебе поручение. Бог показывает, кто ты есть, а кто ты есть, это значит, для чего ты живешь, для чего Он тебя создал. Мы с вами видели то, что мы сейчас посмотрим, отрывочек маленький из свидетельства одного немецкого пастора, ну, русского происхождения, который не так давно переехал в Германию, Сергея Берггггг, подскажите мне, ну, Берглизов или что-то в этом роде. Вот. Это человек, который служил Богу молодым парнем, попал в аварию, возвращаясь со служения, и, в общем-то, практически умер. Умер на операционном столе, умер от потери крови. Когда его легковой автомобиль попал под грузовик, его ударило так, что рулевое управление, он сидел за рулем, вдавилось ему в грудную клетку и оторвало все внутренние органы, которые у него там были, и загнало прямо на уровень сердца. Вот. Там была разорвана селезенка, там были поломаны, естественно, ребра, там были оторваны желудок, кишечник, там были побиты все кости. Кроме того, что перелом ног, это самое простое, что было на... Он говорит, что врачи даже не обращали на это внимания, потому что были более серьезные проблемы, я просто умирал. И огромная кровопотеря. Это было на озере Байкал. Зимой они возвращались после какого-то служения в каком-то селе. Это было ночью. Вот. И представьте, в тех краях ни связи. Да, 94-й год. Ни мобильных телефонов. Ну и вот те времена, те места. Наташа, ты немножко представляешь. Тайга-тайга. И ничего, и ни людей, ни машины, прямо на дороге вот это происходило. Он с братьями, откуда помощи взять? Ну вот так. Каким-то чудом его подобрали, на чем-то отвезли, вот, потому что на его машине ехать было невозможно, и довезли до больницы. И на операционном столе его разрезали, увидели кашу из внутренностей, перемешанных с кровью. Просто кашу. Вот. Врач сказал, что жить он не будет. Однозначно хирург. И все, что они могли делать, они стали буквально вычерпывать его собственную кровь из его... из полости. Да, из полости. И эту же кровь ему вливали опять. Что ни один врач не позволит себе никогда делать. Проблема в том, что в больнице не было крови. Вот. Когда его привезли, и медсестры побежали по населенному пункту искать доноров. И пока они искали доноров, он умирал просто, ему заливали его же израсходанную, грязную, неотфильтрованную кровь. То есть это смерти подобно. Это любой медик скажет. И вот в результате этого всего он умер прямо на операционном столе. Вот. И с этого момента мы включаем кусочек его свидетельства и послушаем, что он рассказывает, что потом произошло с ним. Поехали. Положили меня на каталку, накрыли меня простынью и выкатили в другую комнату. Там я должен был отлежаться еще определенное время. Так остановилась моя жизнь на этой земле. Многие часто думают о том, что вот могильной плитой закончится все. Могильная плита завершит мою жизнь. Если вы об этом также сегодня думаете, то я хочу вас сегодня разочаровать. Я хочу вам сказать сегодня, что могильной плитой только все начинается. Бог дал нам отрезок жизни на этой земле, чтобы мы, пройдя его, приготовились к вечности. И где мы эту вечность проведем, зависит от меня и от тебя, от каждого из нас. Бог приготовил для нас вечность, и Он приготовил вечность для дьявола. Но мы, люди, выбираем, и это право оставлено за нами, пока мы живы здесь, на этой земле. И где ты ее проведешь, эту вечность, зависит от тебя, мой дорогой друг. Когда я хочу теперь вернуться обратно, когда остановилось мое сердце, давайте мы оставим теперь мое тело, оно так и так больше никого не интересовало. Но в этот момент, когда остановилось мое сердце, я почувствовал, как я вышел из своего тела, и я начал подниматься наверх. Я дошел до потолка и прошел через него. Он мне не мешал. Я прошел через следующий этаж, через крышу больницы. Это тоже мне не мешало. И в один момент я оказался сверху больницы. Я посмотрел так вниз. И опять мне ничего не мешает. Ни стены, ни крыша, ничего. Я вижу операционную, я вижу свое тело. И вижу, что врачи пытаются с моим телом что-то сделать. Искусственное дыхание, электрошок, массаж сердца. Они хотели меня вернуть обратно к жизни. И я, видя все это, меня посещает мысль, зачем? Я не хочу назад. Мне здесь больше ничего не болит, и здесь так хорошо, я не хочу назад. И в этот момент, когда я так размышляю над этим, видя свое тело, я вдруг слышу пение. И это пение, оно шло со всех концов, оно шло сверху, оно шло снизу, спереди, сзади, справа, слева, со всех сторон. И я хочу вам сказать, дорогие мои, я не смогу это описать. Здесь на земле так не поют. Это что-то грандиозное. Это небо поет, это поют ангелы, это поют спасенные. И это прекрасное. Я хочу только одно сказать, дорогие мои. Когда я приду туда, а я пойду обратно туда, то я тоже буду петь и славить моего Господа. Это прекрасно. И вот, слыша это пение, я оторвал свой взгляд от больницы, и я начал смотреть так по сторонам, думаю, кто же здесь может еще петь? Я так посмотрел вдаль, вперед себя. Пение, оно шло из других концов, но так вдаль от себя я увидел большую-большую толпу людей в белых блистающих одеждах, и они тоже пели. И они шли мне навстречу. И они шли мне все ближе и ближе. И когда они подошли настолько ближе, наверное, метра так 4-5 от меня, что я настолько, что я даже мог лица уже различать, вдруг из этой толпы отсоединяется молодая девушка, и она начинает идти ко мне. И в этот момент, когда она идет ко мне, я смотрю на нее так, и я ее вдруг узнаю. Это была девушка из нашей церкви, которую мы похоронили за 2 месяца перед моей аварией. Это была Аня Токарева, ей было тогда 17 лет, и она болела белокровием, лейкемия. И в конце ноября мы ее похоронили, а в конце января моя авария. И она тоже в этой белой, блистающей одежде, она поет сияющим лицом, она идет ко мне, и я ее узнаю. Она так подходит ко мне, так вот с моего правого так боку, берет меня за руку и так заглядывает мне в лицо, и таким сияющим лицом говорит: «Андрей, ты тоже здесь?» Я говорю: «Да». Она говорит: «Как это здорово!» И в этот момент, когда она вот говорит эти слова, наступила тишина. Все перестали петь. И когда она сказала вот эти слова: «Как это здорово!», опять начинают все петь. Знаете, дорогие мои, такое чувство было, как будто все небо пришло меня встречать. И я хочу вам сказать, дорогие мои, это что-то особенное. Я хочу просто вдохновить вас, стоит идти дальше этим христианским путем. стоит идти за Господом, потому что нас ждет там, в небесах, самая прекрасная встреча. Нам не будут стелить красных ковров, мы пройдем по золотым улицам небесного Иерусалима. И сам Иисус придет нас встречать. Ни одного президента здесь на земле так не встречает, как нас там будут встречать. Дорогие мои, о, я жду этой встречи. Это будет что-то особенное. И я пойду обратно домой, потому что мой дом там, в небесах. Я здесь только временный житель. Но я хочу теперь немножко вернуться обратно к этому моменту. Они начинают опять все петь. И здесь момент... Я над нашим городом. Нету больше времени, нету больше расстояния. Я над нашим городом, и я над этим домом, где эта девушка жила. Это девятиэтажный дом на 7-м этаже. Ее мама до сих пор живет в этой квартире. Я сверху, и я могу видеть опять все, что происходит в квартире. Ни стены, ни крыши, ничего мне не мешает. До детально все я могу видеть, что происходит в квартире. Я вижу, так вот, если взять теперь справа налево от меня, так я сверху, я вижу зал, и как мама этой девушки, Наташа ее зовут, она сидит в кресле, она сидела в правом кресле, и облокотив так голову на руки свои, она сидела и плакала. Я видел, как слезы капали прямо на пол. И смотря так со стороны на нее, наблюдая за вот этой картиной, как она плачет, я вдруг слышу голос. И этот голос, он пронзал всю Вселенную, как раскаты грома. И от этого голоса нельзя было скрыться нигде. Ни там на небе, ни здесь на земле, ни под землею. Здесь не нужно было объяснений. Я сразу понял, что это говорит Бог. В этом голосе чувствовалась власть, сила, но в то же время любовь. И он начал мне задавать вопросы. Многие часто мне говорят о том, что если я туда приду, я уж найду, что ответить там. Если вы так же думаете, то я хочу вас опять разочаровать. Я хочу вам сказать, что это будет самая последняя глупость, которую вы еще сделаете. Потому что там мы будем стоять перед праведным Богом. И там все будет ясно и понятно. Мы не сможем ответить ни на один вопрос. Первый вопрос, который он мне задал, что она делает? Я растерялся. Мне казалось, зачем здесь еще вопросы? Ведь видно, что она плачет. И я в такой растерянности говорю, Господи, плачет? Второй вопрос был, зачем? Я не нашел ответа. Я просто промолчал. Каждый ответ был просто глупостью. Следующий вопрос был, неужели вам больше делать нечего, как сидеть и плакать? Я молчал. Я не находил ответа. Но он продолжал говорить и сказал, «Я хочу тебе что-то показать, теперь посмотри». Я оторвал свой взгляд от этого дома, от этой квартиры. Я так поднял свой взор, и подо мной так был весь наш город. Где-то около 400 тысяч жителей нашего города. И я увидел прямо, как с середины города начиналась широкая-широкая дорога. Она начиналась прямо с середины города, она так поднималась над городом, шла поверх города, поворачивала влево и пропадала за горизонтом. «Посмотри на эту дорогу», — сказал он. Я посмотрел на эту дорогу, и я увидел там людей. Эта дорога была просто забита людьми. Настолько забита, что, казалось бы, если бы кто-нибудь еще один захотел бы поместиться на эту дорогу, ему бы остальных пришлось бы всех расталкивать, настолько она была забита. И опять вопрос. «Ты знаешь, куда ведет эта дорога?» Я говорю, «Господи, знаю, эта дорога ведет в ад». Это было ясно и понятно. «Посмотри еще раз назад», — сказал он. Я посмотрел опять назад на город, и я увидел опять же отсюда с города еще одну дорогу. Но по сравнению с этой широкой дорогой, она была узкой. Она казалась просто тропинкой. Она тоже начиналась отсюда, с города. Она так поднималась над городом. Но она уходила все так вправо, поворачивала и все выше, выше. И уходила под облака. «Посмотри на эту дорогу», — сказал он. Я посмотрел и там увидел тоже людей. Я их не считал, но я думаю, что цифр мне бы хватило их пересчитать. Так мало их было. И опять вопрос. «И эту дорогу ты знаешь?» Я говорю: «Господи, знаю, эта дорога ведет к тебе в небеса». И он продолжал и сказал: «Твоя миссия на этой земле не закончена. Ты пойдешь обратно. Я продлеваю дни твоей жизни. И твоя задача будет с этой широкой дороги на эту узкую дорогу вести людей. Знай, что время коротко. Используй это время». Это были последние слова. Здесь момент, и я опять в моем теле. Я открыл глаза. Все темно. Я чем-то накрыт. Мысли быстро начали возвращаться ко мне. Подожди, я был в аварии, я был в больнице, но где я? И в этот момент кто-то снимает простынь с моей головы. И это был врач. Для меня это был как фильм замедленного действия. Представьте себя на его месте. Я просто увидел руку, которая держала эту простынь. И наши взоры встретились, наши глаза встретились. Я увидел, как эти пальцы разжались, эта простынь падает, а он просто убежал. Через пару буквально секунд прибежали медсестры опять с носилками, меня на эти носилки и обратно в операционную. К тому времени нашли уже кровь доноров, которые были готовы сдать свою кровь. Мне сделали укол наркоза сюда в левую руку, это я видел и чувствовал. И прежде чем я уснул под этим наркозом, я увидел, как они вскрывали опять мои нитки. То есть они разрезали эти все нитки. И я уснул опять под наркозом. Мы показывали этот ролик по домашним группам и на пропитке. Кто не ходил, тот опоздал. Естественно, понятно, да? В интернете легко найти у этого пастора Андрея Берглизова множество записей. И все эти записи похожи, как две капли воды, одна на другую. Он везде рассказывает об этом. Причем теми же практически словами. Это настолько сильно отпечаталось в нем, вот это пережитое, да, что это было в 1994 году, да, вот эта запись сделана в 2014 году, вот именно вот эта запись, да, после этого еще есть записи, где он в разных церквях, в разных странах ездит, и он везде рассказывает о реальности Божьего Царства, о скором приходе Иисуса Христа и о том, как Бог дал ему вот это вот видение. Я не хотел бы, чтобы вы вынесли из этого служения свидетельство пастора, потому что оно было для меня всего лишь иллюстрацией вот этой главной идеи. Видение меняет человека. После того, как он вернулся в тело, он вернулся другим человеком. Он вернулся человеком, имеющим от Бога конкретное задание, конкретное поручение. Поэтому вся его жизнь с того момента была подчинена вот этому видению. Понятное дело, что Богу для того, чтобы, я уже говорил, чтобы передать нам видение, не нужно обязательно, чтобы мы где-то умирали или чтобы переживали там сверхъестественное восхищение на небеса. Бог свободен в выборе. Иногда это происходит совершенно в простых местах, да, вот он. Наташа при вас задавала мне вопрос о том, как мне пришло видение вот это вот начать ходить. Да, я не могу сказать как. Оно пришло не в один момент, оно пришло в течение нескольких, может быть, недель. Но результаты вот налицо. И у меня нет ни малейшего желания прекращать, потому что оно действует внутри меня. И так далее. Я знаю, кто автор. Потому что все, что приходит ко мне, я промаливаю. Все идеи, все желания мои, особенно вот такие судьбоносные, да, я возношу Господу. Я не говорю о телефоне, там, Господь, я хочу там самый такой, самый-присамый телефон. Телефон я и без него куплю, я надеюсь, с Божьей помощью. Вот. А то, что касается судьбы, то, что касается призвания, то, что касается того, для чего ты живешь, Этим заведует только Он. Поэтому мой призыв и мое обращение. Тебе нужно принять от Бога Его план для твоей жизни. Он хочет дать это тебе. Ты не просто какая-то бабушка, или дедушка, или кто-то, или молодой еще человек, который непонятно для чего, или который одурачен вот этими мирскими представлениями о судьбе. Все дороги хороши, все перед тобой, выбирай себе судьбу. Судьбу не выбирают, мы не в магазине. Мы наследуем то, что Богом приготовлено, другого не дано. Кто меня слышит? Судьбу не выбирают. Да, у нас есть свобода выбора. Мы можем выбирать. А вы еще не довыбирались? Я уже довыбирался. Я уже не хочу. Есть только одна судьба. Которую я хочу. Какой бы она ни была, но она от Него. Я буду искать эту судьбу. Мне нужно видение от Него. Спасибо вам. Боже, дорогой, я благодарен Тебе за это слово, за это послание, Господь Божий. Благодарен Тебе за каждое сердце, потому что верю, что была добрая почва, чтобы это было либо посеяно, либо полито, либо созрело, либо пожато. И кто-то выйдет сегодня со служением измененным, Господи, либо вооруженный молитвой и направлением искать видение, либо получивший подтверждение тем вещам, которые уже приходили в его жизнь, либо сказавшим: «Я это знал, я это чувствовал, и я теперь знаю, как мне жить и куда мне идти». Благодарю Тебя. Наши сердца в Твоих руках. Мы действительно Твои, Господь. Распоряжайся нами. Пусть наши жизни приносят Тебе плод и славу Тебе и Твоему имени, Господь. Благодарю Тебя за каждого, кто слушал. Во имя Иисуса. Аминь. Спасибо.